открытая книга, литературная передача. Рассказ Виктора Конецкого «Петр Ниточкин» к вопросу о психической несовместимости читает Георгий Бурков. Я хотел бы верить, что барьеров психической несовместимости вообще не существует, решительно заявил Петя. Но именно через этот случай я узнал, что такое полная, стопроцентная психическая несовместимость. У меня училище наконец закончено было, диплом в кармане. А меня еще на один рейс, плотником, еще артельным, в придачу выбрали. Ну и загремел я в тропике на казаке Степане Разине. Питьевую воду мерить, ну и муку развешивать. Ладно, гребем. Жара страшная. Взяли на Занзибаре мясо. Ну, что это было за мясо, я сейчас не знаю. Может быть, зебры. Или такое предположение тоже было. Бегемота. И вот это старшего помощника, естественно, тревожило. И он старался подобрать к незнакомому мясу подходящую температуру в холодильнике. Ну, то есть, в холодной артелке. Каждый день в 8:30 спускался он ко мне в артелку. Нюхал бегемотину, смотрел температуру. И так меня к своим посещениям приучил, а пунктуальности он был беспримерный, что я по нему часы проверял. Звали чифа Эдуард Львович. Фамилия Саксагайло. Никогда в жизни я не сажал людей в холодильник специально. Ну, грешно сажать человека в холодильник и выключать там свет. Даже если человек тебе друг-приятель. А если ты с ним вообще мало знаком, и он еще твой начальник, то запирать человека на 2 часа в холодильнике, ну, просто глупо. Еще раз подчеркиваю, что произошло все это совершенно случайно. Тем более, что ни на один продукт в нашем холодильнике Саксагайло, ну, не походил. Он был выше среднего роста, белокурый, жилистый, молчаливый. А хладнокровие у него было, ну, ледяное. Мне кажется, Эдуард Львович происходил из литовских князей. Ну, потому что он каждый день шею мыл и рубашку менял. Вот в одной свежей рубашке я его и закрыл. И он там в темноте 2 часа опускал и поднимал 20-килограммовую бочку с комбижиром, чтобы, ну, не замерзнуть. И это и помогло ему отделаться легким воспалением легких. Ну, не чахоткой, например. Конфуз произошел следующим образом. У Сагайлы в каюте лопнула фановая труба. Он выяснял на эту тему отношения со старшим механиком и опоздал на обнюхивание бегемотиной, ну, минут на 5. Я в артелке порядок навел, подождал чифа. Его нет. Ну, нет и нет. Я еще раз стеллажи обошел. Они у нас были в центре артелки. Потом дверью хлопнул и свет выключил. Получилось же, как в цирке у клоунов. Следом за мною вокруг стеллажей Эдуард Львович шел. Я за угол. Он за угол. Я за угол. Он тоже за угол. И мы друг друга не видели. И не слышали. Потому что в холодной артелке, специально для бегемотины, Эдуард Львович еще вентиляторы установил. Ну и они шумели, ясное дело. «Ниточкин», спрашивает Эдуард Львович, когда через 2 часа я выпустил его в тропическую жару. И он стряхивал с рубашки и галстук иней. «Вы читали Шиллера?» Ну, я думал, он мне сейчас голову местным топором отхватит. А он только этот вопрос задал. «Нет, — говорю, — трудный военный детство, не успел». «У него есть неплохая мысль, — говорит Саксагайло, хриплым, морозным, таким новогодним голосом. Шиллер считал, что против человеческой глупости бессильны даже боги. Это из Валенштейна. И это касается только меня, товарищ Ниточкин. А вы пробовали кричать-то, я говорю, когда я свет погасил?» «Мы не в лесу», — прохрипел Эдуард Львович. Эдуарда Львовича при взгляде на меня тошнило. А он так ни разу голос на меня и не повысил. Правда, когда я уходил с судна, он мне прямо сказал: «Надеюсь, Петр Иванович, судьба нас больше никогда не сведет. Уж вы извините меня за эти слова, но так для нас было бы лучше. Всего вам доброго. Прошло несколько лет. Я уже до второго помощника вырос. Потом до третьего успел свалиться. А известно, что за одного битого двух небитых дают. То есть стал я уже более-менее неплохим специалистом. Вызывает меня из отпуска в кадры. Суют билет на самолет. Вылетай в Тикси, немедленно на подмену. Там третий штурман заболел, а судно на отходе. Но дело привычное. Дома слезы, истерика, телеграмма вдогонку. Добрался до судна. Спрашиваю. Мастер как? Спокойный или дергает зря? Ну, сам знаешь эти вопросы. Чип говорит, что мастер удивительного спокойствия и вежливости человек. У нас, говорит, буфетчица, отвратительная, злющая старуха, въедливая, говорит, корга. Но капитан каждое утро ровно в 8 интересуется ее здоровьем. И вот стало мне тревожно. Фамилия мастера. Саксагайло. Свела судьба. И почувствовал я себя в некотором роде самолетом. Заднего хода ни при каких обстоятельствах дать нельзя. В воздухе мы уже летим. Ну, не могу сказать, что Эдуард Львович расцвел в улыбке, когда меня увидел. Не могу сказать, что он, например, просиял. Ну, все положенные слова взаимного приветствия сказал. У него тоже заднего хода не было. Подмена есть подмена. Ладно, думаю, все ерунда. Все давно бельем поросло. Надо работать хорошо, остальное наладится. Осмотрел свое хозяйство. Оказалось, только один целый бинокль есть. И тот без ремешка. Обыскал все ящики, нет ремешков. Ладно, думаю, собственный для начала не пожалею. Отменный был ремешок. В Сирии покупал. Я его разрезал вдоль и прикрепил к биноклю. Ну, нельзя, если на судне всего один нормальный бинокль и без ремешка. Ну, без страховки нельзя. Намотал проклятый ремешок на переносицу этому проклятому биноклю по всем правилам, и бинокль в пенал засунул. Стали сниматься. Саксагайло поднялся на мостик. Я жду. Заметит он, что я ремешок привязал, или нет? Похвалит или нет? Саксагайло, не глядя, привычным капитанским движением протягивает руку к пеналу, ухватывает кончик ремешка и выдергивает бинокль на свет Божий. Ну, ремешок, конечно, раскручивается. Бинокль шмяк об палубу. И так ловко шмякнулся, что один окуляр вообще отскочил куда-то в сторону. Саксагайло закрыл глаза и медленно отсчитал до 10 в мертвой тишине. Потом вежливо спрашивает, кто здесь эту самостоятельность проявил? Кто эту сыромятную веревку привязал и меня не предупредил? Я догнал окуляр где-то уже в Оторвесе. Вернулся и доложил, что хотел сделать лучше, что единственный целый бинокль использовать без ремешка было опасно. Саксагайло еще до 10 отсчитал и говорит, ничего, Петр Иванович, всяко бывает. Не расстраивайтесь. Доберемся домой и без бинокля. Или, может, на ледоколах раздобудем за картошку. И хотя он сказал это, ну, вежливым, даже, может быть, мягким голосом, но на душе у меня выпал какой-то осадок. Дали ход. Легли на землю унги. Эдуард Львович у правого окна стоит, я у левого. Морозец уже над Восточно-Сибирским морем. Стемнело. Погода маловетренная и в рубке тихо. Но тишина для меня какая-то зловещая. Все мы знаем, что если на судне происходит одна неприятность, то жди еще две, до ровного счета. Вот чувствую, вот-вот опять что-нибудь случится. Но стараюсь волевым усилием отвлекать себя от этих мыслей. Через час Саксагайло похлопал себя по карманам и ушел с мостика вниз. «Плывите, — говорит, — тут без меня». Остался я на мостике один с рулевым. Ну и думаю, что бы сделать полезного? А делать ровным счетом нечего. Берегов уже нет, радиомаяков нет, небес нет, льдов пока еще тоже нет. В окно, думаю, дует сильно. Надо, думаю, окно капитанское закрыть. Ну и закрыл. Ведь какая мелочь. Окно там закрыл человек или наоборот открыл. Но когда образуется между людьми эта вот психическая несовместимость, то мелочь вовсе не мелочь. Так через полчасика появляется Эдуард Львович и попыхивает трубкой, шагает своими широкими, решительными шагами к правому окну, к тому, что я закрыл, чтобы не дул-то. А я еще успел отметить, что когда Саксагайло старпомом был, то курил сигареты, а стал капитаном, трубку завел. Только я успел это отметить, как Саксагайло с полного хода высовывается в закрытое окно. То есть высунуться-то ему, естественно, не удалось. Он только втыкается в стекло сталиниту лбом и трубкой. Из трубки ударил столб искр, как из паровоза до революционной постройки. А я, ну тут уж нечистая сила водила моей рукой. Перевожу машинный телеграф на полный назад. Звонки, крик в рубке и попахивает паленым волосом. Потом затихло все. И только слышно, как Саксагайло считает. 8, 9, 10. Потом мне громко спрашивает. Петр Иванович, это вы окно закрыли? Разве я вас об этом просил? А я вижу, что у него вокруг головы, во мраке рубки, возникает как бы сияние. Такое, ну вот как на древних иконах. Ну, короче говоря, вижу, что Эдуард Львович Саксагайло вроде бы горит. И находится он в таком вообще наэлектризованном состоянии, что пенным огнетушителем тушить его нельзя. А может, только углекислотным. Я ему обо всем этом говорю, и мы с рулевым накидываем ему на голову сигнальный флаг, других тряпок в рулевой рубке не было, и днем с огнем не найдешь. Потом я поднял трубку, открыл капитанское окно и тихо забился в угол за радиолокатор. А Саксагайло осматривается вокруг и время от времени хватается за обгоревшую голову. Наконец спрашивает каким-то, ну, не своим голосом. «Скажите, товарищ Ниточкин, мы назад плывем или вперед?» И тут только я понимаю, что телеграф продолжает стоять на полный назад. Минут через 15 после того, как мы дали нормальный ход, Эдуард Львович говорит: «Петр Иванович, вам 1 час остался. Море пустое. Я думаю, вы без меня обойдетесь. Я чувствую себя несколько нездоровым. Передайте по вахте, чтобы меня до утра не трогали. Я снотворное приму». И ушел, потому что, очевидно, ну, уже физически не мог рядом со мной находиться. И такая тоска меня взяла. Хоть за борт прыгай. И он человек отличный. И я только хорошего хочу. А получается у нас, ну, черт знает что. Ведь не такая, что я все из добрых побуждений делал. Что в холодильнике его случайно закрыл. Что в окно дул, и ветер рулевому мешал вперед смотреть. И что я свой собственный за 2 кровных фунта купленный ремешок загубил, чтобы бинокль застраховать. Ну, не объяснишь, не докажешь этого никому на свете. На следующий день все у меня валилось из рук, в полном смысле слова. Чумичка, например, за обедом шлепнулась обратно в миску с супом, и брызги рыжего томатного жира долетели до ослепительной рубашки Эдуарда Львовича. Он встал и молча ушел из кают-компании. Спустился я в каюту и попробовал сходу протиснуться в иллюминатор. Но Мартин Иден из меня не получился, потому что иллюминатор, к счастью, оказался маловат в диаметре. И пароход чужой. Пойти не к кому. Поплакаться в жилетку там, излить душу. Ну, хотя бы Сагаева на меня ногами топал, орал там. В цепной ящик посадил, как злостного хулигана, вредителя. И то бы мне стало легче. А он на глазах тащает, сидеет, веку не дергается, когда я в поле зрения попадаю. Но все так же вот говорит: «Доброе утро, Петр Иванович, сегодня в лед войдем. Вы повнимательнее, пожалуйста. Здесь на картах пустых мест полно. Промеров еще никогда не было. За съемной навигационной обстановкой следите. Ее для себя сезонные экспедиционники ставят. И каждый огонь, прошу вас, секундомером проверяйте. И знаешь, как сказал Шиллер, с дураками бессильны даже боги. Ведь я уже опытным штурманом был, черт побери. А как упомянул Эдуард Львович про секундомер, так я за него каждую секунду хвататься стал. От сверхстарательности. Звезда мелькнет где-нибудь там, в тучах, на горизонте, а у меня уже в руках секундомер тикает. Я замеряю проблески Альфы Кассиопеи. Пока я Кассиопею-то измеряю, мы в льдину втыкаемся. Белых медведей расплывем, как воробьев. Штурмана народ ехидный. Вид делает сочувствующий. Все понимающий. А сами подлецы радуются. Ну еще бы, каждую вахту третьего штурмана на мостике можно вроде как цирк бесплатно смотреть. Оперетту. Я бы даже сказал, карнебалет. Тюлени и те из полыни выглядывали, когда я на крыло мостика выходил. Ну, пробиваемся мы к северному мысу земли Унги, сквозь льды и туманы. Вернее, пробивается капитан Саксагайла, а мы только свои вахты стоим. Ну, вышли на видимость мыса Малые Унги. Там огонь мигает. Ну, я, конечно, хватит секундомер. Эдуард Львович говорит: «Петр Иванович, здесь два съемных огня может быть. У одного 5 секунд, у другого 8. А я только один огонь вижу. Руки трясутся. Замерил период, получается 5 секунд. Дай, думаю, еще раз проверю. Замерил, 12 получается. Я еще раз. Получается 8. Я еще раз, 22. Эдуард Львович молчит. Меня не торопит, не ругается. Только видно по его затылку, как весь он напряжен. И как ему совершенно необходимо услышать от меня характеристику этого огня. Справа от нас ледяное поле поджимает. Слева стамуха, ну, торос ледяной, под берегом сидит. И стоп давать нельзя. Судно руля не слушает. Эдуард Львович, говорю я, очевидно, секундомер испортился. Или огни в створе. Все разные получаются, характеристики-то. Дайте, говорит, секундомер мне побыстрее, пожалуйста. Дал я ему секундомер. Он вынимает изо рта сигарету. После случая с закрытым окном Эдуард Львович опять на сигареты перешел. И той же рукой, которая держит сигарету, выхватывает у меня секундомер. И знаешь, ну знаешь, как отсчитывают секунды опытные люди. Каждую секунду вместе с секундомером, так рукой сверху вниз. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. И широким жестом выкидывает за борт секундомер. Но это, как я уже потом догадался, он хотел выкинуть-то окурок сигаретный, а от напряжения и лютой ненависти ко мне выкинул с окурком и секундомер. Выкинул и уставил себе в руку. Что, мол, такое? Только что в руке секундомер тикал, и вдруг ничего больше не тикает. Честно говоря, здесь его ледяное хладнокровие лопнуло. Мне даже показалось, что оно дало широкую трещину. И я от кошмара происходящего машинально говорю ему: «Зачем вы, товарищ капитан, секундомер-то за борт выкинули? Он 80 рублей стоит и за мной числится». «Знаете, — говорит Эдуард Львович, — как-то так он задумчиво, — я сам не знаю, зачем я выкинул». И как заорет: «Вон отсюда, олух набитый! Вон с мостика, акула! Вон!» Ну, пока все это происходило, мы-то продолжаем машинами работать. И вдруг трах! Летим все вместе куда-то вперед по курсу. Кто спиной летит, кто боком. Ну, а кому повезло, тот задом вперед летит. Самое интересное, что Эдуард Львович в этот момент влетел в историю человечества и обрел бессмертие. Потому что банка, на которой мы тогда сели, теперь официально на всех картах называется его именем. Банка Сак-Сагайло. Ну, дальше все происходит так, как на каждом порядочном судне происходить должно, когда он сел на мель. Экипаж продолжает спать, капитан принимает решение спустить катер и сделать промеры, чтобы выбрать направление отхода на глубину. А мороз сильный. Мотор катера, конечно, замерз, не заводится. Нужна горячая вода. Чтобы принести воду, нужно ведро. Ведро у боцмана в кладовке, а ключи он со сна найти не может. Буфетчица свое ведро не дает. Ну и так далее, и тому подобное. Я эти мелкие, незначительные подробности запомнил, потому что мастер-то меня с мостика выгнал, а спать мне как-то не хотелось. Но с мели нас спихнуло шедшее навстречу ледяное поле. Как жухнуло по скуле, так мы и вздохнули опять легко и спокойно. Ну, все вдохнули, кроме меня, конечно. Подходит срок на очередную вахту идти. А я не могу. Ну, не могу, и все. Сижу, валерьянку пью, курю. И Ленину тогда еще не было. Стук в дверь. Кого еще несет, ору я? Пошли вы к черту. Входит Эдуард Львович. Я только рукой махнул. И со стулом встал, не извинился. Мне доктор сказал, говорит Эдуард Львович: «У вас бутыль с валерьянкой, накапайте мне, сколько там положено, еще немного сверх нормы». Ну, накапал я ему с четверть стакана. Он тяпнул, говорит: «Я безобразно вел себя на мостике, простите, а вам на вахту пора». Еще немного зарыдал бы я в голос. И представляешь выдержку этого человека, если до самого Мурманска он ни разу не заглянул мне через плечо в карту. Капитаны бывают двух видов. Один вид беспрерывно орет: «Штурман, точку!» И все время дышит тебе в затылок, смотрит, как ты транспортир вверх ногами к линейке прикладываешь. А другой специально глаза в сторону отводит, когда ты над картой склонился, чтобы не мешать даже взглядам. И вот Эдуард Львович был, конечно, второго вида. Вот желает нам, морякам, люди счастливого плавания. Подумал уже я, а не Петя Ниточкин. Из этих счастливых плаваний самый захудалый моряк может трехкомнатную квартиру соорудить. Такое количество пожеланий за жизнь приходится услышать. Если каждое счастливого плавания представить в виде кирпича, то, пожалуй, дачу можно построить. Но когда добрые люди желают нам счастья в рейсе, они подразумевают под этим счастьем отсутствие штормов, туманов, айсбергов на курсе и знаменитые 3 фута чистой воды под килем. А все шторма и айсберги, чепуха и ерунда рядом с психическими барьерами, которые на каждом новом судне и снова, и снова, и снова преодолеваешь, как скаковая лошадь на ипподроме. Рассказ Виктора Конецкого «Петр Ниточкин» к вопросу о психической несовместимости читал Георгий Бурков. Запись из фондов радио.